Часть вторая. Правда, обернувшаяся молнией. Война. Стучали копыта. Война. Путь. Путь коварства. Откликался ветер в соснах. Коварство. Соглашалась хвоя, порыжевшая за лето. Сосновые иголки знали о коварстве все. Вот ты, глупая игла, считая себя умной и вечно зеленой, греешься на солнце. Лучи гладят тебя, ласкают, поют песню о твоей красоте, и не успеешь оглянуться, ты уже лежишь на земле, сухая и желтая, и дождь превращает тебя в уродливую гниль. Обмана, напоминал ветер, путь коварства и обмана, не забывайте об этом. Вот я зашел с запада, а вот я уже дую с востока. Вы думали, я несу прохладу в зной, а я несу промозглый холод. Гоню косматые тучи, веду стадо буйных ливней. Война, путь коварства и обмана. Качалась палуба корабля, я не замечал. Тянулись холмы, я не видел. Начинались поля и огороды, блестели мокрой землей, заканчивались, мне было не до них. На почтовых станциях хозяева гостиниц молча выделяли мне комнату и без возражений позволяли Мегеру ночевать в сараях. Наверное, им очень хотелось вступить со мной в спор, выгнать безликого прочь, но они смотрели мне в лицо, мелко кланялись, скрывая дрожь, и быстро уходили на кухню. «Война», — слышали они, — «путь коварства и обмана». «Ты солгала мне, госпожа Йоко». «Ты солгала, а я поверил». «Ты не сомневалась, что никому и в голову не придет проверять твои слова, ехать в Эдда, искать твоего отца. Дело закрыто, преступления нет. Выяснение обстоятельств ничего не прибавит и не убавит к свершившемуся. Но Баюки Куба II занял законное место на этой земле. А даже если какой-нибудь упрямый глупец и отправится в дальнюю дорогу, он рано или поздно узнает, что господин Сидзука благополучно скончался и повернет обратно. Беседовать с мачехой? Такое не придет в голову самому дотошному упрямцу и самому последнему глупцу. А даже если и придет, мачеха подтвердит существование брата, не вдаваясь в подробности, и упрямец вернется в Окаяму, убежденный в правдивости горестного рассказа. Нужно 1000 случайностей и 10 000 совпадений, чтобы правда открылась взгляду. Застань я мачеху не на почтовой станции, где госпожа Кейко могла позволить себе ряд вольностей в частной случайной беседе, а в столичной усадьбе клана Сидзука, в обязательном присутствии главных вассалов клана, настороженных из-за визита дознавателя службы Карпа и Дракона, и наш разговор сократился бы в 10 раз, превратившись в набор сухих официальных фраз. Да и на станции, не покажись я госпоже Кейко привлекательным юным дурачком, годным для теплого материнского внимания, а может и не только для материнского, поскольку дорога все спишет, а служанка будет держать язык за зубами, в случае ее равнодушия ко мне, я вряд ли мог рассчитывать на внезапную откровенность. Правда, чудом упала мне в руки. Сейчас она жгла мне ладони. Ты солгала мне, госпожа Йоко, знаток путей войны. Кипят гнева и обиды. Я возвращался в Окаяму и чувствовал себя двумя людьми сразу. Младшим дознавателем Тарюмоном Рейденом и беднягой Нобуюки Куба I, верным твоим учеником, госпожа. Я видел сцену в хижине, с которой началось твое перерождение, яснее, чем птицелов Кэцу. Я видел ее так, словно пришел в театр, купил билет, взял у служителя циновку для сидения, расстелил ее напротив сцены и дождался, пока откроют занавес. Настоятель Иссен говорил, что многие люди скучают в театре. «Здесь все не так, как в жизни», — возмущаются они. «Слишком ярко, слишком нарочито, все слишком. Разве мы изъясняемся стихами? Разве танцуем посреди разговора? Разве скрываем лица за масками или нелепым гримом?» Настоятель жалел этих людей, как мать жалеет увечных детей. «Да», — настаивал он, — «мы изъясняемся стихами, просто мы не узнаем стихи в повседневных речах, не слышим их музыку, не улавливаем ритм. Да, танцуем посреди разговора, просто мы не видим танцоров-собеседники. Да, носим маски, прячемся за гримом. Этот грим, эти маски мы называем лицами. Театр, говорил он, правда, обернувшаяся молнией. Кое-кто жмурится, не выдерживая вспышки. Затыкает уши, боясь оглохнуть от грома. И зря, потому что гроза прекрасна. Я сидел перед сценой. Я сидел на сцене, одетый в белое, положив перед собой нож.